Рвусь к проплешине желтого тумана. За спиной гумус. Мелкий отбросил арбалет и с тесаком держит край телеги. Там, за стеной желтого тумана, топчутся на месте и ищут проход трое. Вот и свиделись. Я иду к тебе. Прости, что так долго. Знаю, что ты меня за это не осуждаешь. Мой малыш, знала бы ты, как временами без тебя плохо. Прости. Я иду, Кая, прости. Но это не ты. Перелом в побоище произошел неожиданно. Нам уже нечего было ловить, кроме пропущенных. Так, огрызались напоследок. «Рикмант!» — разнесся по лесу чей-то вопль. «Сдохни, сдохни, сдохни!» «Мондегу!» — воодушевились мои. «Рикмант!» — несется в ответ. «Мондегу!» — ору я, сам не отдавая себе отчета. «Бей, бей, бей!» — орет Могр. «Навались!» — орет Верк. «Пи***у!» — орет Адрус. «Режь!» — голос Раска. «Вперед!» — стонет кто-то раненый. И мы повалили вперед. Откуда только силы взялись? Дезертиры дрогнули. Могр прорвался сквозь их рыхлый строй. Со стороны тумана вынырнули двое пенсионеров, порезали лучников со спины и пошли на новый заход. «А ну вас!» — вопит кто-то из возниц и несется с какой-то оглоблей наперевес. «Навались!» — проснулся у кого-то героизм из тыловых. Мы гнали остатки дезертиров еще пару сотен сажений. Всех не догнали. Урожай собрали возницы, догнали двух отстающих и всей шайкой над ними куражились. Потери? 5 моих безвозвратно. 1 тяжелый... 4 с легкими и средними ранениями. Всего моих дружинников в строю осталось 5, это вместе с Могром и ранеными. Тяжелый, естественно, не в счет. А Друс, Верк, Гумус, Гевур и я — это отдельный счет. Купцы отделались лишь испугом. Возниц осталось 4 из 7. Стражников Рикмонда осталось 2, 1 легко раненый, 1 тяжелый. Сами мы... покрошили 27 человек, остальные около 1,5 десятков сбежали. Что тут говорить? Чудом ушли. Если бы не удар по тылам от 2 пенсионеров, то нам бы не жить. Это они внесли сумятицу. Это они выгадывали с ударом и моментом удара. Я был неправ по их поводу. Старый конь борозды не испортит. Если кто-то думает, что мои бойцы крутые, то тут вы не правы. За нас сыграло то, что мы оборонялись. Парни притерты друг к другу, а не как у дезертиров. Если кто соотнесет потери и начнет вопить, что мы всех могли положить, то вы придурки. 8 мы взяли, преследуя. Раны у них на спинах говорят сами за себя. Если бы не поделки гоблинов, если бы не паника у дезертиров из-за удара в спину пенсионеров. В общем, тогда наши кости волки в кустах догрызали бы. Глава 7. О повседневности и столице. До столицы примерно осталось несколько дней пути. Я забрал ожерелье у своих, ну те ожерелья, что под стук барабана отводят стрелы от моих. Барабан у меня, а ожерелье спрячу. Как приедем, лишние напряги за контрафакт мне не нужны. В целом, последующие 9 дней до столицы прошли штатно. Своего тяжелого мы оставили в ближайшей деревне. Я дал денег на его лечение. Пускай выздоравливает и догоняет нас. Я оставил адрес Кор Равура, а также описал, как найти мою бывшую часть в шахте на всякий случай. Курсе Загра и Ивар, в случае чего, помогут меня отыскать. Хотя если совсем не свезет с лечением, то пускай едет в долину. Тут, что называется, действовать с оглядкой на самочувствие. Под предлогом, что мы своих не бросаем, оставил в этой же деревеньке Верга сына Марвука. Ну на, он мне не сдался в столице. Парень хороший, честный, но именно из-за этого он меня гарантированно втянет в проблемы. Знаю, опыт. Пускай несколько дней присматривает за раненым, а после едет в столицу. Так и ему меньше шансов умереть по случайности рядом со мной. И шанс взбунтоваться против воли отца и уехать обратно в долину к невесте. Рик со своими возницами нас покинули 2 дня назад. Раск выбил из него целую кучу денег. 21 монета вроде мелочь по сравнению с тем, какими суммами мы располагаем, но за неполные 5 дней сопровождения это уже немало. Пусть и со штрафными и боевыми, скажем так, купец сильно обеднел на кошелек, но хотя бы жив остался. Напоследок мы устроили грандиозную пьянку в первом же крупном поселке. Вру, пьянок было 2. Первая пьянка была в ближайшей деревне после боя, но там больше символически. Выпили, сняли стресс, помянули павших. Вторая пьянка была помасштабнее, на второй день после побоища. Крупный поселок со своей стражей от местного властителя позволял немного расслабиться. Мои ужрались почти все, за исключением, наверное, Могра и Гумуса. Могр слишком ответственный и банальный, не мог толком расслабиться, а Гумусу я прямым приказом запретил пить. Не то чтобы мне было жалко для него выпивки, но сработала моя паранойя. Кому-то же надо быть трезвым, на случай чего. Шепнуть на ухо, предупредить о напрягах. Как я ужрался и сам не заметил. Помню, пытался держать себя в руках и не завыть что-то на русском, как там у классика. Этот стон у нас песней зовется. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд. Там, далеко в горах, слышна стрельба. Кто бы знал, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы не спалиться песней на русском. Пел про себя, шептал, сжимал кулаки. Пускал скупую пьяную слезу. Не про вас, моя честь и боль души. Вир Оур на прощание с возничьими и Риком невольно поднасрал в душу. И, что называется, сделал все из лучшего чувства. Так обгадить можно, только любя. Этот урод сочинил про наш бой балладу. Телеграфный столб ему в междупопье. Если верить балладе, то нас была жалкая сотня против 1000 врагов. Сопровождали мы не мелкий караван, обезбашенного от безнадеги купца, а какую-то прекрасную даму. Корсад Рус по балладе срубил 10 голов, не слезая с коня. Был тяжело ранен и умолял даму простить его за невольный поцелуй на балу. Гумус держал знамя баронства одной рукой, второй отбивался от супостата. Я заткнул с собой прорыв засадной сотни. «Мондегу, Мондегу, на помощь спешит Рикманд!» — бренчал по струнам Барт. «Скотин такая, я его в тот момент хотел убить. Все-таки есть разница, приукрасить и откровенно врать. Не дадим осквернить землю, по которой ступала она!» От фингала Барда спасли лишь овации публики в таверне. Сразу скажу, чтобы не подумали, что я один такой неблагодарный. Мои парни, да что там, мои бойцы, даже относительно трезвый Могр, молча сопели, слушая балладу. Быть бы Барду битым за его вранье. Но кто же будет бить после таких восторгов от людей в таверне? Ах да, чуть не забыл. Пенсионеров, что спасли наши жизни отчаянной атакой, тыл дезертиром, мы не забыли. Каждому выпало по золотому с моего кошелька, не считая трат на лечение второго. Могр осторожно навел мосты со вторым. Сманивал к нам в баронство. Такие люди нам нужны. Дедок обещал подумать, а если поедет, то не в одну харю, а с побратимом и еще несколькими людьми. Между первым и вторым разом, когда я блевал, за мной убивался Барт. Помню, Вир Оур все порывался стать моим личным бардом в баронстве. «Прими, будущий барон, барда в рунишку на поруки. Врать буду умеренно и только против твоих врагов. Надо ли говорить, что я злой на него тупо слал его лесом? Такого хорька в моем курятнике мне даром не надо. Я успел навести про него справки. Его полкоролевства мечтает убить. точнее мужская половина. Пока одни воюют, он их женам песенки поет. После сбегает, пока его не повесили за яйца. Слишком много детишек, похожих на него, родилось. Он в Скагине, наверное, только потому, что слишком покуражился в Грогане. Кто же в здравом уме променяет культурную империю на наше захудалое королевство? Вир, давай поедем до Шакти, а там посмотрим. Единственное, что я ему высказал, уже поостыв от своего первого желания убить его за вранье в балладе. Так-то он прав, мерзавец. Хорошей музыки в моем замке мне не хватает. Бал это наглядно показал. С другой стороны, он врун и подхалим, каких еще надо поискать. Да и про слухи тоже забывать не стоит. Дескать, он трахает все, что движется, а что не движется, расшевеливает и трахает. Ну и нафига мне такой головняк на свою задницу? Конец этой эпической пьянки у меня выпал из памяти. Слухам верить не буду. По версии Гумуса, я размахивал своими трусами и обещал отодрать подавальщицу пива. Честно говоря, такое возможно, но не в такой ситуации. Более верная версия, что я проблевался на какую-то даму. Кто-то скажет, что я сволочь. А так-то никто не задумался, что делает дама в куче пьяных. Ты за проститутку готов биться насмерть? Нет? А что ты меня заранее осуждаешь? В общем, хорошо погуляли. Где-то на 5 золота вышло. Спасибо Гумусу, он изучил по столице, каким я могу быть неадекватом. Тормозил меня на самых явных тупниках. Последующие дни я хмурый сидел на колбаске и отказывался от опохмела. Знаю я вас, чертей, только начнешь опять по новой. Ну его нафиг такие приключения. У меня печень не железная. Бард что-то пел. Попадающихся по пути деревнях и мелких городках, но я больше слабины не давал. Мне снилась та война. Нас загнали, кончились боеприпасы, сжимали лопатки и смотрели друг на друга. Кто первый сдаст взгляд, смотришь в глаза, видишь всю жизнь братухи, видишь и понимаешь, что в последний раз его видишь. Сам не веришь, что будешь жить, но знаешь другое. Просто не хочется стыдиться себя, когда будешь умирать. Нас так и не взяли. Нам повезло, как повезло. Выжили. На родине нас считали психами. Конечно, официально мы герои. Ну как герои? Вручили по жестянке за участие и чуть не пинком под зад из штаба. На практике другое. Остатки ночей, срочки, спали в полглаза. Приходилось доказывать по ночам свою территорию. Пара табуреток, разбитых об головы, вырванные дужки от кроватей, сломанные ключицы и колено. От нас отстали. Ведь эти звери выжили. Этим ублюдкам нельзя ничего доверить, кроме лопаток. А вот нехрен нас строить. Нам бы до дембеля дотянуть, без окончательного срыва психики и откровенного алкогольного загула, когда полковника посылаешь по адресу. Шакти нас встретил дождем. Учитывая прежний опыт, я не стал въезжать в столицу через север, он же вонючий город. Въехали через восток, скотный двор, знакомые мне районы по патрулю. В голове остатки сна. Не беги от памяти, память все равно тебя догонит.